государства. Из сказанного следует, говорит клеветник, что никакие верхушечные перевороты не влияют на общую ситуацию в государстве и Банске. И не думайте, что она навязана и Банскому обществу насильно, вопреки его воле. Она есть продукт доброй воли граждан Банска. Это не следует понимать так, будто они собрались и постановили быть посему. Тут имел место сложный, запутанный, страшный процесс становления, но, сложившись в современном виде, ибанская государственность воспроизводится на этой основе, о которой я говорил ранее. Если в обществе случаются малые или большие мерзости, вроде тех, о которых писал Правдец и говорил Хряк, и свидетелями, жертвами, участниками которых были многие наши современники, то будет грубой ошибкой видеть причину их в отдельных лицах и даже группах лиц, целых организациях. Эти мерзости – суть такой же законный продукт жизнедеятельности лучших граждан этого общества, как и всемерно рекламируемые успехи. Это их дело.